Глава третья. «Иди ко мне», — хрипло позвал Кристен, захватывая ладошку жены в плен и притягивая ее к себе. Эвелина и не думала сопротивляться. Она сама кинулась в объятия любимого, обхватила ладонями его лицо и со словами «Как же я по тебе скучала!» прильнула губам мужа. Поцелуй дикий, страстный, обжигающий захватил обоих. Кристен уловил краем сознания мысль, что еще немного, и он возьмет жену прямо на этой же софе. Отстранился. Тяжело дыша, окинул любимую пылающим взглядом, рывком поднялся и подхватил ее на руки, направился из гостиной. Еще пару лет назад Эвелина с ума бы сошла от стыда при мысли, что подобную картину увидят слуги, что будут шептаться и обсуждать ее крайне развратное поведение. Но не сейчас. Часто дыша, сама прильнула к мужу и положила голову на грудь любимого. Ей так хотелось подтянуться и прижаться губами к шее Кристена, туда, где пульсирует венка, осыпать поцелуями его лицо. Распахнув дверь своей спальни ногой, Кристен понес Эвелину не к кровати, а в сторону гардеробной, где и поставил ее на ноги. Вскинув на любимого удивленный взгляд, она непонимающе спросила. «Крис, что?» «У меня есть подарок. Даже не знаю, для кого он больше. Зайди в гардеробную, увидишь». Сглотнув и опалив супруга жаждущим взглядом, кивнула, развернулась и услышала. «Этот наряд одевается на обнаженное тело». Мгновенно скрылась за дверями. «Благостный эфир», — процедил Кристен, запрокинув голову. «Дай мне сил». Желание бурлило в крови, в паху все пульсировало, но он всю поездку мечтал увидеть на любимый купленный наряд. И ради этого готов был потерпеть. Ну а потом, протяжно выдохнув, устремился к бару. Рывком достал пузатую бутылку, плеснул в бокал янтарной жидкости и выпил ее залпом. Налил еще и уже спокойнее прошел к креслу. В это время пунцовая, как весенний мак Эвелина, обнажилась и рассматривала наряд из тончайшей ткани. Сердце стучало, как у зайца. От волнения потряхивало и дрожали руки, когда она надевала легкую короткую рубашечку, понимая, что та не только не скрывает ничего, а наоборот подчеркивает грудь. А уж про нижнюю часть наряда и говорить было нечего. Хихикнув от мысли, что сказала бы про подобное свекровь, распустила волосы. Расчесав пальцами кудри, откинула их за спину и пару раз протяжно выдохнув, решительно покинула гардеробную. Первые шаги дались с огромным трудом. Эвелина завороженно смотрела в потемневшие штормовые глаза мужа, который как хищник следил за каждым ее движением. Ноги от волнения подкашивались, и, боясь свалиться, она остановилась в центре комнаты. Кристен нетерпеливо посматривал на дверь гардеробной, и когда та едва слышно скрипнула, затаил дыхание, а потом и вовсе забыл, как дышать. Его любимая в прозрачном наряде дивным видением приближалась к нему. Словно фея из самых развратных фантазий. Прозрачная короткая кофточка подчеркивала небольшую упругую грудь, а возбужденные кончики сосков, натягивая ткань, сводили с ума от желания втянуть их в рот. На талии тонким переливом позвякивал пояс из сотни крохотных золотых монет. Кристен, сглотнув, прошелся тяжелым взглядом по бедрам, ногам жены, прикрытых прозрачной тканью юбки с высокими разрезами. От каждого шага любимой юбка расходилась, оголяя то одну, то другую ногу. Взгляд сам собой скользнул к развилочке, прикипая к гладкому, манящему холмику, метнулся вверх груди, поднялся выше, впиваясь в глаза любимой. Эвелина застыла, сжав ладони в кулачки. Сомнение в себе, в своей внешности начало перехлёстывать возбуждение. И она не знала, что делать дальше, нравится ли она в таком наряде мужу, любуется ли он или недоволен. Кристен застыл в кресле, удерживая бокал и черным, как сама бездна, взглядом, медленно рассматривал ее облик, при этом тщательно скрывал эмоции. Не выдержав вязкой тишины, Эвелина тихо позвала. «Крис!» «Повернись!» Резко обрывисто приказал Кристен, добавив. «Медленно!» Девушка, тяжело дыша, повернулась к мужу спиной, а он в этот момент стиснул зубы. Не удержался немного, но подался корпусом вперед, распоряжаясь. «Перекинь волосы на грудь». Плавное движение рукой и золотистое покрывало волос исчезло, открывая вид на женские ягодицы. Ладонь ему пришлось сжать в кулак и мысленно уговаривать себя оставаться в кресле. А так хотелось обхватить нежные дольки ладонями, но игра, которую он продумал до мелочей, мечтая о жене темными ночами, только началась. «Повернись ко мне, Лина». Сухо, безэмоционально, а у девушки сердце сжалось от тревоги. Резко обернувшись, впилась взглядом в мужа, и волна жара прокатилась по телу. Хоть кресло и стояло в стороне там, куда еле дотягивались лучики осветительных сфер, создавая полумрак, Эвелина увидела, как вокруг Кристена клубится дымка эфира. В прищуренных глазах любимого бушевало яростное пламя, выдавая его истинные эмоции и желания. Эвелина шагнула к мужу, но тот ее остановил. «Замри!» – произнес он властно, повелительно, и откинулся на спинку кресла. «Танцуй, Эви!» Раньше бы Эвелина стыдливо замешкалась, но за 2 года семейной жизни это была не первая их игра, правила которых всегда задавал муж. А она должна была следовать им беспрекословно. Вот и сейчас девушка плавно качнула бедрами, отчего маленькие монетки на ее поясе зазвенели, словно колокольчики. Медленно подняв руки, запрокинула голову, кружась в призывном танце, покачивая бедрами, выгибаясь, демонстрировала грудь. «Подойди ко мне», – последовал приказ, и она, остановившись, медленно приблизилась к креслу. Замерла, облизав пересохшие губы и вынуждая, уговаривая себя оставаться на месте, не накинуться на мужа, потому что внизу живота уже скручивало от вожделения, мучительной пустоты. «Такой наряд, как на тебе», – тихо проговорил Кристен, – «носят наложницы в шахтанатах. Прекрасные девы, единственная задача которых – ублажать своего хозяина». «Я...» – начала была Эвелина, но Кристен перебил. «Тссс, я разве разрешал тебе говорить, Эви?» «Нет. Ты должна слушаться меня». «Да, хозяин». Прошелестела Эвелина, подхватывая правила игры, а у мужчины дыхание сбилось после ее слов. Он не удержался и хрипло, насадно приказал. «Повтори». «Да, мой хозяин», – послушно произнесла Эвелина, опуская голову и краем глаза замечая, как ладони мужа сжались в кулаки. Послышался звон стекла и мужское шипение сквозь зубы. Тонкое стекло бокала не выдержало накала их эмоций, разлетевшись в крепкой хватке. Эви спрятала торжествующую улыбку за покрывалом волос и прикусила губу, увидев, как темная туманная дымка расползалась еще больше, обволакивая ее ноги. А значит, муж уже не может удержать эфир. Он так же на пределе, как и она. «На колени». Последовал приказ, и она безропотно опустилась вниз. «Сними брюки». Кристен поднялся на ноги, наблюдая, как женские руки послушно потянулись к широкому поясу. Дрожащими от волнительного предвкушения пальцами Эвелина еле справилась с застежками пояса и медленно стянула с мужа брюки вместе с нательным бельем. Замерла, сглотнув и запрокинув голову, уставилась на вздыбленный член, жемчужной капелькой, украшающей навершие. Ее трясло, колотило от желания прикоснуться, сжать, но не смела нарушить правила и, лишь приоткрыв рот, тяжело дышала, сводя с ума следящего за ней Кристена. Мужчина уселся в кресло и жестко, но сиплым голосом приказал: «Сними блузу, Эви». Несколько мгновений, и тонкая тряпочка прозрачным облачком отлетела в сторону, оголив небольшую грудь с острыми пиками сосков. В мечтах Кристен рисовал картину, как любимая склонит голову к его плоти, и он погрузится во влажную глубину ее рта, как, обхватив ее затылок, будет управлять процессом. Но здесь и сейчас смотрел, как Эвелина замерла, глядя на его член пылающим взглядом, как ее грудь часто поднимается от тяжелого, частого дыхания, и понял, не выдержит, не сможет удержаться, и стоит ей коснуться его плоти, он позорно выплеснет семя. Вскочив на ноги, подхватил любимую и за считанные мгновения перенес ее к кровати. Не уложил, он как дикий варвар бросил жену на постель, сверкая безумием в глазах. «Встань на четвереньки!» Сипло вытолкнул, наблюдая, как Эвелина разворачивается к нему своей умопомрачительной попкой. «Раздвинь ноги». Еще один приказ и молчаливое, беспрекословное выполнение его любимой. Задрав юбку вверх и закинув прозрачное полотно на девичью спину, ладонями накрыл женские ягодицы, жадно сжал и дрожащей рукой опустился вниз меж ног жены. Кристен ласкал любимую, чего она, прогибаясь в спине, стонала, подавалась бедрами навстречу его пальцам, потирающим женское сосредоточие удовольствия. «Не могу. Пожалуйста!» Сорвалась мольба с ее губ, разрушая в прах самообладание Кристена. Ошалела, перевернув Эвелину на спину, закинув ее ноги на свои плечи и под обоюдный стон качнул бедрами, насаживая любимую на свою плоть. Резкие, сумасшедшие движения, лихорадочные ласки не длились долго, слишком велико было желание. Их выгнуло на пике ярчайшего удовольствия, вергая в экстаз, срывая с губ женский стон и протяжное рычание Кристена. «Я так скучала», – прошептала Эвелина, заглядывая в глаза мужа. Едва они отдышались, как Кристен уложил ее на свою грудь, и она оплела его руками и ногами, стремясь продлить этот момент единения. Кожа к коже, сердце к сердцу. «Я тоже, моя Ильяна, безумно скучал», – отозвался Кристен, поглаживая любимую по взмокшей спине. «И не засматривался на других?» Она вскинула голову, требовательно всматриваясь в глаза мужа. «Откуда знаешь про наложниц? А наряд, он откуда?» Хохотнув, Кристен перевернулся, опрокидывая любимую на спину. Рывком поднялся и подхватил супругу на руки, устремился в купальню. «Поверь, не засматривался ни на кого!» Жарко шептал, ставя ее у широкой каменной ванны. «Только ты в мыслях, в сердце, в душе!» «Ну а наряд и знания, дорогая, у мужчин есть свои источники информации!» Купание неизбежно закончилось бесстыдными жаркими ласками и соединением двух любящих людей. И после, перенеся жену в постель, Кристен не удержался и от третьего захода. В итоге, едва отдышавшись от сладких подвигов, Эвелина просто отключилась в объятиях любимого. Тихое, едва слышное сопение супруги, котенком устроившись под боком, убаюкивала Кристена, умиротворяла. Он зевнул, погладил Эвелину по спине, спустился вниз и, огладив, чуть сжал ягодицы любимой. В его ласке не было возбуждающей нотки, лишь касание, удовлетворение своего эго. «Моя. Вся от макушки до кончиков пальцев. Эта женщина моя».